Глава 95. Не боится призраков? Джан Яну хватило и этого. Когда он наконец решил уйти, дверь лифта открылась, и две нарушительницы спокойствия выскочили снова. Полицейская вышла из двери, взглянула на них и двинулась дальше, как будто ничего не случилось. Обеим девушкам не понравилась ее реакция, и они попытались приблизиться к ней. Вэйянер была одета как зомби. Она протянула свои руки, чтобы схватить плечо полицейской. Полицейская быстро обернулась и поймала ее руку, прежде чем Вэйянер смогла дотронуться до нее. Она заблокировала плечо и опрокинула ее с ног, заставив ее тяжело упасть на землю. «Ой!» Мелкая была вся в слезах. Ее рука потерла болящую задницу. Ее симпатичное и счастливое выражение теперь сменилось на болезненное. Слезы текли по ее щеке, смывая ее густой макияж. Одеваться призраками посреди ночи. Вы беспокоите жителей, которые здесь живут». Полицейская холодно усмехнулась и достала пару наручников. «Я просто отведу вас в полицейский участок». «Подождите». Джан Ян быстро вмешался. «Извините, офицер. Они бы просто играли. Они не хотели никому навредить. Попытайтесь понять их. Может быть, они немного перегнули палку». Она собиралась напасть на поли...» Она подняла голову. Джан Ян и она, наконец, встретились лицом к лицу. Когда они увидели друг друга, девушка была ошеломлена. «Он был тем человеком, который победил меня в переулке. Не говоря уже, он схватил...» Она была полицейской, которую Джан Ян встретил, когда столкнулся с мошенниками на улицах. Красивая и сексуальная, но холодная и высокомерная полицейская. «А, это ты!» Ее лицо напряглось, когда она посмотрела на Джан Яна серьезным взглядом. Щелкнули наручники. Она надела их на Вэйянер и оставила ее так, чтобы девочка... никуда не делась. Полицейская закатила рукава и пристально посмотрела на Джан Яна с буквально осязаемым убийственным намерением. Эх, какое дерьмовое совпадение! Он остался бы в машине, если бы знал, что это случится. Джан Ян тяжело вздохнул. Полицейская молчала. Она оттолкнулась и бросилась к Джан Яну, как леопард, который собирается убить. Она откинула ногу, нацелившись ему в плечо. У Джан Яна была уже толика боевого опыта с этой женщиной. Он знал, что не стоит недооценивать ее, а это означает, что нет места для ошибки. Он напрягся, сосредоточился и быстро поднял руки, чтобы заблокировать удар. Когда первая атака провалилась, женщина повернулась и начала следующую атаку, яростная как никогда. Джан Ян не был случайным уличным бойцом. Он был членом клуба Ушу, регулярно выигрывающим национальный турнир по Ушу, сражаясь до полусмерти. Его сила... это не то, что вы можете найти случайно в любой точке мира. Но когда эти два титана столкнулись, их бой можно было описать как схватку тигра, идущего против льва. Она была чрезвычайно интенсивной. Хань Инсюэ немедленно отрезвела от неожиданной атаки. Она быстро подбежала к Вэйянер, чтобы помочь ей подняться. «Сестра, моя задница будто раскололась на две!» — заплакала Вэйянер. «Глупая девчонка, у тебя там две ягодицы!» «Ах, все кончено. Полицейская, должно быть, оставила тебя идиоткой навеки!» Ханинь Сюэ оголила обе ноги, подняв юбку и почти показав, что было под ней, и сняв обе туфли. Она держала их в руках, готовая напасть на полицейскую, если бы та настаивала на том, чтобы утащить маленькую Вэй Янер в полицейский участок. После непродолжительной битвы и обмена несколькими ударами, Джан Ян, наконец, одержал верх. У Джан Яна было тело мужчины, которое всегда было сильнее женщины. Даже когда его искусство и навыки были не такими выдающимися, как у военного, все же он мог еще одолеть ее с использованием чистой силы. Джан Ян уклонялся и атаковал. Прыгал и ударял, и, наконец, сумел прижать женщину к стене ударом головы. Он быстро протянул руку и крепко схватил ее за шею, прежде чем она смогла развернуться. Пока она не хотела сдаваться и подняла ногу, пытаясь ударить его, по крайней мере, еще разок. Тем не менее, Джан Ян был достаточно быстрым и сумел уклониться от удара. Быстро поймал ее ногу между своими бедрами. «Отпусти!» — закричала полицейская, тяжело дыша. «О, если я отпущу, ты все еще будешь сражаться?» — спросил Джан Ян. «Конечно!» «Глупая, зачем ты это говоришь вслух? По крайней мере, старайся держать такие мысли про себя. Как я могу отпустить тебя теперь?» Джан Ян покачал головой и вздохнул. «Слушай, у нас нет абсолютно никаких оснований для борьбы. Зачем ты подошла ко мне и начала сражаться, словно от этого зависит твоя жизнь? Почему бы нам не оставить все это позади и не стать друзьями? Говорят, что нужно решать проблемы, а не усугублять их. Если мы продолжим этот бой око за око, то вскоре весь мир будет слеп». «Мне все равно. Попробуй удержать меня на протяжении всей оставшейся жизни», — с презрением сказала женщина. «Какой упрямой могла быть эта женщина?» Джан Ян рассердился и закричал на нее. «Отлично! Я буду держать тебя всю оставшуюся жизнь. Посмотрим, кто сдастся». Они оба были так заняты спором, что ни один из них не осознавал, что их нынешнее положение и разговор могли иметь двойной смысл. Через некоторое время лицо полицейской вспыхнуло от смущения. Держа ее шею и ногу, Джан Ян почувствовал, как ее напряженное тело внезапно расслабилось и стало мягким, как хлопок. «Это так сексуально!» «Офицер, моя кузина и я просто играли. Пожалуйста, не забирайте нас в участок». И Вэй Янер, и Ханин Сюэ подошли к ней. Маленькая девочка подняла руки вверх, с извиняющимся лицом, полным честности. Ее макияж был полностью смыт, открывая чистую и естественную красоту. Полицейская повернулась и фыркнула. Она пристально посмотрела на нее и сказала: «Ты Дризлер?» «Э? Как вы узнали мое игровое имя?» Вэй Янер вздрогнула. Когда она только собиралась поднять руку выше, она ощутила, что ее руки все еще были скованы наручниками. Но забыв про это, она себя почти поцарапала. «А ты маленький снег». Она обратила свой взгляд на Ханинь Сюэ, а точнее на ее грудь, поскольку это было то, что выделялось больше всего. Они всегда были ее самым гордым оружием. Но когда на них смотрела женщина, это казалось немного странным, поскольку это был необычный взгляд, который она получала. Ханинь Сюэ сделала шаг назад и прикрыла грудь руками, прошептав Вэй Янер: «Она же не по девушкам, не так ли?» Джан Ян запнулся. «Ты тоже играешь в God's Miracle?» Такая холодная и высокомерная женщина, которую никогда не видели улыбающейся. Могла быть геймером? Джан Ян не мог и не подумать, что прямо сейчас он действительно попал в сон. «И ты, Джан Ю, я полагаю». Женщина повернулась к нему и угрожающе уставилась на него. «Однажды я тебя побью». Джан Ян подпрыгнул. Он отпустил ее и отстранился. Он собрал всю свою смелость и воскликнул. «Ты морозная ночь!» «Э? Ты действительно морозная ночь? О, боже, ты такая красивая! Я всегда думала, что под этой черной тканью кто-то уродливый!» Как и ожидалось от маленького ребенка, она всегда сразу говорила, что приходило ей в голову. Не существовало ничего такого, что она могла бы держать в секрете от мира. Полицейская повернулась и согнула свои руки и ноги. Она указала на Вэй Яньер и отчитала ее. «В следующий раз не беспокой соседей». «Да». Вэй Яньер опустила голову и послушно приняла нагоняй. Затем она подняла руки и сказала. «Мисс офицер, не могли бы вы меня отпустить? Мои запястья болят». «Эй, мелкая, как ты можешь, друг, сказать что-то подобное?» Поддразнил Джан Ян. «Хм». Вэй Яньер закатила глаза. Полицейская достала ключи и открыла наручники. Затем она обернулась и спросила Джан Яна. «Ты живешь здесь?» «Он здесь не живет, мы живем». Вэй Яньер быстро вмешалась. «Мисс офицер, вы только что вышли из лифта сейчас. Вы пришли по делу или тоже здесь живете?» «Я здесь живу», — холодно ответила она. Джан Ян не мог не подумать, что это место не было случайным местом, в котором мог бы жить любой человек. Это место считалось центром города, всего Джоусу. Каждый дом здесь мог стоить не менее 10 миллионов долларов. Откуда у полицейского, подобного ей, могли быть деньги, чтобы жить здесь? Может ли она быть любовницей какого-то миллиардера или жадного правительственного чиновника? Какая жалость! Такая прекрасная дама, и все же она потратила свою молодость на это. Джан Ян не мог не смотреть на нее в другой перспективе. Внезапно Джан Ян ощутил изменение, которое произошло в мгновение ока. Момент, который никто не мог бы заметить. Будучи такой же внимательной, как и он, полицейская сразу же заметила изменение его отношения, и атмосфера сразу похолодела. «Ты... ты, должно быть, живешь скучной жизнью, которая заставляет тебя хотеть умереть сейчас, не так ли?» «Что это было? Действительно ли она является офицером закона или уличным гангстером?» Однако Джан Ян не боялся. Он только злобно хмыкнул и сказал. «Эй, будь милой, я все еще твой мастер гильдии. Если обидишь меня, я сделаю так, что ты никогда не получишь никакого снаряжения». «Что ты за человек? Ты больной ублюдок!» Вэй Яньер закатила глаза и с восхищением посмотрела на офицера. «Мисс офицер, ты такая классная. Ты даже знаешь, как сражаться. Совсем как профессионал. В отличие от моей кузины, которая только и может хвастаться своим черным поясом в карате. Она даже не может побить меня». «Эй, мелкая, действительно хочешь, чтобы я испортила твою жизнь?» Хань Инсюэ наконец подала голос, хотя все время стояла и молча наблюдала за происходящим. «Кузина, я действительно думаю, что тебе надо сделать операцию по уменьшению груди. Иначе у тебя к 30 годам будет обвисшая грудь. К тому времени ты не сможешь не то что сражаться, но даже нормально ходить», — сказала Вэй-Янер серьезным тоном. «Ох!» Джан-Ян не мог удержаться и поперхнулся. Он громко рассмеялся и сказал: «Дети сейчас действительно пугают, не так ли?» «Вонючка, если я сегодня не преподам тебе урок, ты никогда не научишься нормально себя вести», — прорычала Ханинсюэ с одной рукой на ее талии, а другой, указывающей на грудь, она сказала: «Посмотри на них. Как ты можешь говорить, что они обвиснут?» «Эти две сестры просто лучшие!» «Мисс офицер, а на каком этаже вы живете? Могу ли я прийти в гости когда-нибудь?» Невинная улыбка Вэй-Янер была слишком чистой, чтобы ее игнорировать. Это маленькое отродье действительно знало, как воспользоваться своей привлекательностью, чтобы приблизиться к другим. «Пожалуйста, перестань называть меня мисс офицер. Это раздражает. Меня зовут Сунь Синьюй». Суметь заставить ее относиться к себе как к знакомому, а не как к совершенно незнакомому человеку, было подвигом, который произвел впечатление даже на Джан Яна. Эта девушка могла когда-нибудь выиграть премию «Оскар». «Ха-ха, похоже, мы боролись с неправильной стороной. Мы все большая семья, живя рядом. Они не должны начинать войну, если на это не было причин». Джан Ян рассмеялся и начал отступать. «Я желаю вам хорошей ночи, дамы. Я возвращаюсь сейчас, чтобы сделать больше зелий. Да, помните, что мне завтра нужен гриндинг. Увидимся». «С каких это пор мы семья, Нубатанг?» Вэй-Янер бросилась к Джан Яну с вытянутым лицом. «Мне нужно идти. Вы, ребята, возвращайтесь. И помните, больше никаких розыгрышей», — холодно приказала Сунь Синьёй. «Ладно», — Вэй-Янер ответила как ребенок. Ее мысли бродили где-то в другом месте. А именно, как заставить Сунь Синьёй играть вместе с ней? С ее взглядом ниже нуля она могла бы стать лучшим призраком. Когда Джан Ян вышел из здания, Сунь Синьёй сумела догнать его и сказала: «Неважно, в игре или в реальной жизни, я одержу над тобой победу». Эта женщина была настолько гордой. «Но тогда тебе надо хорошо постараться. Увидимся завтра». Джан Ян даже не повернулся, чтобы посмотреть на нее. Он только продолжил идти и махнул рукой на прощание. Глава 96. Достижение скорости. После инцидента в клубе Толстый Хань пропал без вести на следующие 2 дня. Прежде чем, наконец, появился в сети во второй половине 3-го дня. «Толстый, ты весь сморщился сейчас. Будь осторожен, не сломай бедра», — поддразнил Джан Ян. «Маленький Ян, да только сегодня я наконец понял, почему мужчины любят слышать девушек, говорящих «я хочу этого». Да то, что следует дальше: «я хочу больше», — это кошмар. Я тебе говорю, за последние 2 дня мне приходилось слушать ее, говорящую «я хочу больше», 17 раз. 17 раз! Боже, я сейчас такой худой!» Толстый Хань жаловался на свое гордое достижение. «Ха-ха! Поздравляю с сорванной вишенкой!» Джан Ян рассмеялся. Несмотря на то, что Толстый Хань всегда вел грязную речь, он никогда не продолжал это дело в реальности. Он не выполнял своих устных намерений. Толстый хмыкнул. «Маленький Ян, как и маленький брат, ты не должен так говорить своему старшему. Ты всего лишь девственник. Да, хорошо. Кажется, этот брат должен пригласить тебя на торжественное открытие отеля. Сегодня вечером. Я слышал, что будут даже западные цыпочки. Хе-хе. Представь, что ты сорвешь вишенку заграничной девушки. Маленький яд. Ты заставишь свою страну гордиться тобой. Отвали! Хе-хе. Толстый Хань был счастлив. У него были хорошие новости. Только сейчас, когда я проверил свой вес, я узнал, что потерял 3 килограмма. Девушки действительно похожи на черные дыры. Она высосала все мои будущие поколения. Если ты понимаешь, о чем я. Толстый, я всегда знал, что ты извращенец, но я не думал, что твое извращение может достичь этого уровня. Это моя ошибка. Хе-хе-хе. О, верно. У Юдьюда много друзей. Я мог бы тебя познакомить, если хочешь. Пожалуйста, не надо. Оставь их себе. Кто знает, возможно, у вас будет тройничок или даже четверничок. Когда-нибудь в будущем. Пока они шутили, Вэй Яньер и Хань Инсюэ вошли в систему. Объединившись, они забомбили толстого Ханя. Толстый извращенец, это твоя вина. Почему ты не вошел вчера? Мы не смогли побить рекорд скорости подземелья. Теперь все говорят о том, насколько мы жалкие. Они также говорят, что мы еще слабее, чем наемная группа. Поэтому мы никогда не принимали вызов скорости. Пожаловалась Дризлер. Толстый Хань широко улыбался от уха до уха, так как он очень хорошо провел время. Он не мог ни на что злиться. «Успокойся, толстый бро сегодня здесь. Давайте покажем им шоу, которое они запомнят навсегда». «Отлично, а Морозной Ночи не было с вами все это время?» «Ребята, почему вы просто не объединились с ней и не взяли рекорд скорости?» «Сестра Сунь была занята». Вэй Юньер покачала головой. «Сестра Сунь? И кто это?» Толстый Хань не знал, что Морозную Ночь зовут Сунь. «Сунь — это Морозная Ночь», — ответил ему Джан Ян и повернулся к Дризлер. «Почему она так занята?» «Что-то связанное с бандами. У нее этим все руки заняты». По ее словам было видно, что Вэй Яньер тесно общалась с Сунь Синьюй. «Ну ладно». Хань Инсюэ внезапно стала выглядеть серьезной. «Она хотела, чтобы я сказала вам не путаться в ночных клубах или где-то в подобных местах. Вас могут поймать». «Ты уверена, что она это сказала? Или ты говоришь только от ее имени? Ледяная леди никогда бы не сказала ничего подобного». Я могла понять это по ее лицу». «Не ладно, как прошла та дочь? Вы, ребята, действительно встретились друг с другом?» Внезапно вспомнил толстый Хань. «Как только Нубатэнг увидел мою сестру, он был так взволнован, что у него на самом деле побежала кровь из носа. Он потерял так много крови, поэтому он еще более нубовский танк». Вэй Яньер дразнила Джан Яна. «Не так ли это?» Толстый Хань внимательно наблюдал за Хань Инсюэ с полным подозрением лицом. «Я никогда бы не подумал, что у маленького яда так мало силы воли». У Хань Инсюэ было дьявольское тело, конечно, но ее комплекция была нормальной, по крайней мере. У нее были эти соблазнительные глаза, но это не могло вызвать у него кровотечение из носа. Толстый Хань не мог себе этого представить, так как на самом деле он никогда не видел Хань Сюэ. «Толстый, эта девушка и твой мозг высосала, когда делала это. Ты серьезно поверил в то, что сказала эта маленькая отродье?» Джан Ян неодобрительно покачал головой. «Ого! Я толстый извращенец! Ты был со своей девушкой последние 2 дня?» Вэйянер пыталась влезть в его личную жизнь. «Где она живет? Она толще, чем ты?» «Пожалуйста, эта девушка не имеет тела супермодели!» С гордостью сказал толстый Хань. «Да ее 3 размера!» 34C, 23-33. Как тебе это? Ты впечатлен, да? Я черт все знает, но мне кажется, что этот товарищ называл эти размеры в дюймах. А так как 1 дюйм это где-то 2,5 сантиметра, то получается 85, 57,5, 82,5. Ну, как-то так. Вэйяньер всегда ненавидела, когда люди начинали сравнивать фигуры других с ее. Она завернула рукава и показала кулак толстому Ханю. «Толстый извращенец, ты хочешь знать, как сильно я могу ударить?» К тому времени, когда они нашутились, 100 выстрелов вошел в систему, и команда отправилась на охотничьи поля. До сих пор Джан Ян и 100 выстрелов были на 28 уровне, а остальные были на 27. Несмотря на то, что Сунь Синьюй редко была в сети, ей удавалось не отставать от них, она тоже была на 27 уровне. Очки опыта гильдии достигли максимального показателя для первого уровня. Каждый член гильдии получил 2 бонуса. Все очки опыта, полученные от монстров или квестов, были увеличены на 10%. Все расходы по ремонту снаряжения были снижены на 5%. Кроме того, магазин гильдии начал продавать предметы всем членам гильдии. В магазине были специальные предметы, но на складе их было мало. Большинство предметов будут разблокированы только тогда, когда гильдия достигнет уровня 2. Например, крепление ветряного волка. Однако для достижения гильдии 2 уровня им необходимо будет получить орден обновления гильдии 2 уровня. Насколько знал Джан Ян, этот предмет можно было найти в героическом режиме замка Призрачной Луны по отдельным частям, как добычу от последнего босса. Поскольку орден мог быть получен только в героическом режиме, большинство гильдий должны были бы повысить средний уровень своих членов до 50+, для фарма в подземелье. Они могли также купить орден, в крайнем случае, если удача была не на их стороне. Однако, на этом этапе никто не знал, как высока могла быть цена ордена обновления гильдии. Не было известной цены на товар на рынке. А в этой игре было десятки тысяч больших или маленьких гильдий. Но сколько отрядов были действительно в состоянии совершить набег на это подземелье? Кроме того, скорость падения предмета не была фиксированной. Был шанс, что предмет вообще не упадет. Сунь Синьюй не заходила весь день. Возможно, она была настолько занята работой, что не могла играть в игру. Это тоже было хорошо. Джан Яну не пришлось слишком сильно ломать голову над выбором своего текущего отряда, когда дело доходило до скоростного прохождения. Если бы она была в сети, Джан Яну пришлось бы оставить 1 члена. Даже если бы игроки не стали открыто возмущаться по этому поводу, никто не был бы счастлив, если бы его выкинули, предпочтя отдать место другому игроку. Джан Ян хотел избежать этой ситуации. За последние несколько дней Джан Ян продолжал учиться и сделал зелье ловкости 2 уровня и зелье интеллекта 2 уровня. Он держал некоторые специально для членов отряда. Они могут не понадобиться для обычных боев с монстрами. Но когда дело доходило до попытки установки рекорда скорости прохождения подземелья, каждое крошечное усиление стоило того. А зелье ловкости второго уровня предоставляло бонус в 10 очков ловкости. Несмотря на то, что это был очень маленький бонус, он по-прежнему был довольно весом. Отряд начал свою попытку в 7 часов вечера. Они уже 4 часа совершали рейд в героическом режиме логова Марцвей. Поскольку они были главной атакующей силой гильдии, они также накопили много очков гильдии. Ни одному участнику отряда не было отказано в эксклюзивном луте в героическом режиме. Вэй Янер была самой удачливой из всех. Ей не хватало еще одного предмета серо-серебряного снаряжения, чтобы закончить комплект. А Джан Яну не хватало шлема. У остальной части отряда было по крайней мере 3 части комплекта снаряжения. Их уровни и сила атаки были достаточно большими, чтобы легко справляться со всем подземельем. Джан Ян завел таймер и начал рейд. К тому времени, когда отряд пробил свой путь до второго босса, Джан Ян закричал. «Стоп, стоп, стоп, стоп! Тайм-аут! 3 минуты, перерыв!» «Что?» Все были в замешательстве. Они были здесь, чтобы побить рекорд скорости. Но почему они остановились на 3-минутный перерыв? Какого черта? «Мы слишком быстры!» Воскликнул Джан Ян. Все были даже смущены. Быть быстрым ведь было хорошо. Джан Ян увидел озадаченные лица вокруг себя и засмеялся. Он быстро процитировал. «Ничто не длится вечно. Все падет от благодати. Наша цель состоит в том, чтобы побить рекорд времени наемников меча и огня. Мы не должны быть слишком жадными. Достаточно того, что мы побеждаем их. Достаточно. Понимаете?» Хань Инсюэ первой ответила. «О, мы уже получили 3 достижения первой крови из подземелья 20 уровня. Теперь, когда мы сделаем это, другие гильдии могут претендовать только на еще одну вещь. Это будет достижение скорости подземелья. Одно дело для нас побить их рекорд разумно, где у других будет шанс. Но если мы установим слишком высокую планку, другие будут подавлены этим. И это плохо. Если они не увидят никаких шансов побить наш рекорд, они могут только направить свой гнев и назовут нас врагами общества номер 1. Вскоре они будут сражаться и будут пытаться вести войну с нами. Вот почему мы должны дать им возможность претендовать на какую-то славу для себя. В противном случае это может закончиться плохо для нас. Джан Ян кивнул и сказал. Это похоже на пиратство в интернете. Если главный издатель слишком жаден, больше потребителей обратятся к сайтам вроде Pirate Bay. Главными жертвами в конце окажутся они сами. Поскольку они ничего не зарабатывают от своих клиентов, они будут сами себе рыть могилы. Вот почему мы не можем быть слишком жадными в получении славы. Мы должны оставлять успехи для других. Вэй Янер посмотрела на Хань Инсюэ, широко раскрыв глаза, полное восхищение. «Вау, сестра, я не знала, что ты такая умная». Хань Инсюэ выпятила грудь, из-за чего та заколыхалась. «Конечно». Ни один из ребят не мог найти силы, чтобы держать закрытым рот. Когда они увидели тяжелое колыхание ее необделенных богом грудей. «О, время! Пойдемте!» Джан Ян обнажил клинок и бросился к боссу. Последняя битва началась. Спустя одну минуту боя. «Пожалуйста, проявите некоторую сдержанность. Не будьте слишком агрессивны. Нам нужно побить рекорд только на 10 секунд». Джан Ян постоянно напоминал отряду, пока обрушивались их атаки, лавиной опуская очки здоровья босса. С некоторыми предосторожностями от Джан Яна, Вэй Яньер и остальные сумели сдержать свои атаки. Они, наконец, смогли победить босса за 7 секунд до запланированного времени. Это означало, что партия победила рекорд скорости наемников меча и огня на 17 секунд. А вы, члены группы, побили рекорд скорости логова Марцвей. Главное крыло – героический режим. Этот результат будет записан в доске достижений героической скорости. Как лидер отряда, пожалуйста, введите название своей команды. Джан Ян ввел одинокий пустынный дым, и канал сервера был заполнен сообщениями. Однако вознаграждение за рекорд скорости было уменьшено. Каждый получил 10 золотых монет, 250 очков репутации и драгоценный камень второго уровня по классу. Джан Ян получил самоцвет жизни, обеспечивающий эффект плюс 20 здоровья. Вэй Яньер получила предмет самоцвет силы, предоставляющий плюс 10 силы. 100 выстрелов и толстый хань оба получили самоцвет ловкости, дающий плюс 10 к ловкости. А Хань Инсюэ получила самоцвет интеллекта, дающий плюс 10 к интеллекту. «Сестра, посмотри на эти камни. О, они такие блестящие и красивые!» Вэй Яньер кричала, как маленькая девочка, глядя на самоцветы. «Посмотри на себя, разве тебе не стыдно?» Джан Ян вздохнул и покачал головой. Он сказал: «Самоцветы четвертого уровня и ниже можно купить в любом магазине самоцветов. Этот камень стоит не более сотни золотых. Ах да, у вас есть снаряжение, которое можно оснастить самоцветами. Вы можете их использовать?» 100 выстрелов покачал головой. «Еще нет. Я еще не достиг уровня. Мое гнездо по-прежнему пусто». А остальная часть отряда также покачала головой. «Просто сделайте это. На самом деле есть вероятность успеха в ставке самоцветов в гнезда. Вам понадобятся деньги, чтобы купить самоцвет. Вам также понадобятся деньги, чтобы вставить самоцвет, и удача в этом вам не будет сопутствовать на все 100%. Самоцветы первого уровня имеют 10% шанс провала. Второй уровень – 20%. И этот уровень провала будет подниматься до самоцветов восьмого уровня, где высший уровень провала 90%. Что за напрасная потеря ресурса? Пожаловался Джан Ян. Глава 97. Квест 30 уровня. Одинокий пустынный дым успешно побил рекорд скорости при прохождении логова Марцвей в героическом режиме. Слухи о том, что слабой команде Джан Яна просто везет при получении очередного ряда заслуг, разошлись. Их достижения вызвали жгучую ярость у остальных гильдий. Один за другим они пытались побить их рекорд. Рекорд скорости, установленный Джан Яном, не продержался долго. Лишь через полдня рассвет побил его, обойдя их на 9 секунд. Несколько часов спустя этот подвиг повторила багровая ярость. Она успешно закончила проходить подземелье всего за 17 минут и 2 секунды. Однако даже такой результат был побит, и процесс повторялся каждый раз с разницей всего в несколько секунд. Тем не менее, рекорд продолжал увеличиваться до такой степени, что между сильными и слабыми стала видна очевидная разница. так как команде Джан Яна уже удалось установить рекорд. Они больше не собирались останавливаться на этом подземелье. Им нужно было продолжать повышать уровни. Бешеным темпом рекорд скорости переходил из одних рук в другие. После этого никто не осмелится утверждать, что рекорд скорости, который они установили, нерушим. Тем не менее, первое прохождение подземелья сильно отличалось от установления рекорда скорости. После того, как они сделали это, остальные больше не могли претендовать на подобное. В течение следующих нескольких дней Джан Ян получал стабильный доход в размере 300 тысяч золотых монет в свои сбережения. Однако курс золота к доллару снизился до 6 к 1. Это немного повлияло на его доход, но сумма все еще была довольно большой. В городе Фиолетовой Звезды был обнаружен второй рецепт зелья сопротивления магии тьмы новичка. Несмотря на то, что у Джан Яна наконец-то появился конкурент, они оба все еще не могли удовлетворять требованиям в этом зелье, что никоим образом не повлияло на собственные продажи Джан Яна. Это будет длиться по крайней мере 10 дней или около того, в результате чего большее количество игроков достигнут 30 уровня. К тому времени они бы не нуждались в зельях для того, чтобы пройти логово Марцвеи в героическом режиме. В глубине души Джан Ян хотел, чтобы дни, когда он как безумец создавал зелья, побыстрее закончились. Его богатство, возможно, и росло как на дрожжах, но он до такой степени был поглощен созданием зелий, что когда попытался заснуть, перед глазами продолжали мелькать остаточные изображения индикатора для синтеза зелий. Последний день июля, когда большая часть сервера крепко спала, Джан Ян еще раз прошел логово Марцвеи и достиг 30 уровня. В этот момент ему улыбнулась удача, и он получил последнюю часть набора снаряжения. В течение последних двух рейдов Марцвея был чрезвычайно скуп, никогда не сбрасывая шлем, в котором Джан Ян больше всего нуждался. Итак, его статы теперь были такими. Очки здоровья 4350, сила 191, ловкость 74, защита 260, урон 445-467, шанс критического удара 12%. До этого 100 выстрелов был первым, кто достиг 30 уровня до Джан Яна. Толстыхани и остальные все еще были на 29 уровне. В лучшем случае они достигнут 30 уровня к завтрашнему вечеру. Джан Ян нашел других 4 способных игроков, имеющих приличные боевые навыки, чтобы временно заполнить пустые места в своей команде для прохождения подземелья замка Призрачной Луны. Однако, несмотря на все усилия 4 отобранных кандидатов, они все еще не достигли 27 уровня. Им понадобится как минимум 4 дня, чтобы достичь 30-го. Из воспоминаний прошлой жизни Джан Яна, основные силы Багровой Ярости достигнут 30-го уровня за 2 дня. Тогда их команда была правильно подготовлена. Они пошли с 20 людьми в 2 группах по 10 человек на рейд в подземелье. Эти подземелья на 2 группы были другими, в отличие от Бангар-Склепа или Логова Марцвеи. Там не было багов, которые можно было использовать. Также не было необходимости в каких-либо специальных зельях, чтобы выжить. Эти 2 подземелья можно было легко пройти, если игроки были достаточно хорошо экипированы и обладали достаточными знаниями о навыках босса. До сих пор это было самое классическое и простое подземелье в игре. В любом случае, Джан Ян не собирался отдавать первое место в подземелье кому-либо еще. Завтра он совершит рейд, даже если у него будет только 6 человек. Когда он вернулся в город, то первое, что сделал Джан Ян, это поехал на своем скелетном боевом коне. Лошадь фыркнула, стоя за Джаньяном. Ее копыта испускали пламя. Огромный зверь из белых костей выглядел очень зрелищно. Изумрудное пламя дико вырывалось из его глазниц. Как только он появился, то люди сразу начали собираться, чтобы посмотреть на это великолепное зрелище. Все они были шокированы, увидев монстра посреди города. «Не маленький яд, черт возьми, я так тебе завидую!» — крикнул толстый Хань, подходя к лошади. Затем он гладил ее рукой до тех пор, пока не был удовлетворен. «Ну ладно, раз уж я не могу на ней покататься, то тогда поеду со своей девушкой домой». «Пожалуйста, толстяк, ты так жалок, что я могу умереть!» Джаньян сел на лошадь и осторожно начал управлять ею. Лошадь громко взревела, подняла пылающее копыто и начала скакать по городу. «Вау! Что это за NPC? Я никогда такого не видел!» «Посмотрите на этого ездока. Этот конь не из тех лошадей, которых ты привык видеть. Это скелетный боевой конь. О боже, я хочу его прямо сейчас!» «Так здорово! Так здорово!» Джаньян прибыл в аукционный дом и встал перед ним. Затем он показал имя своего профиля. «Джаньян, палач склепа, друг врача, герой замка белого нефрита, 30-й уровень, одинокий, пустынный дым». С длинным рядом титулов и его великолепной лошадью он успешно привлек внимание игроков, которые были на пути к аукционному дому. «Что за ерунда? Это не NPC!» «Эй, смотрите! Это же знаменитый Джаньян! Как и ожидалось от парня, который много достиг! Просто посмотрите на эти титулы!» «Этот скелетный конь выглядит чертовски круто!» «Я думал, что на коне можно ездить только на 40-м уровне!» «Чувак, о чем ты вообще говоришь? Этот парень Джаньян. Конечно, у него может быть лошадь на 30-м уровне». «Если кто-то подарит мне такую лошадь, то я буду спать с ним 3 ночи. «Ой-ё! С твоей внешностью никто не будет готов на это даже за 10 баксов. Продолжай жить в своих мечтах, уродливая стерва». Лично Джаньян был против езды на публику, но он был вынужден продвигать свою гильдию как Ханьсюэ и Вэйянер. Он не хотел выделяться в толпе, но не был готов противостоять ругани со стороны каждого из членов его банды. Некоторые из них посоветовали ему открыто рекламировать себя, чтобы помочь гильдии продвинуть ее имя. Джаньян не имел абсолютно никакого права голоса в этом вопросе. Он послушно выслушивал их просьбы и сейчас скакал на лошади, словно на выставке. Он был похож на гигантскую модель робота в Японии, полностью окруженную поклонниками, наслаждающимися видом. «Будь ты проклята, маленькое отродье!» Зрителей становилось все больше и больше. Несмотря на то, что Джаньян заблокировал личное сообщение от незнакомцев, он все равно был возмущен таким большим количеством запросов в друзья. Весь его обзор был заблокирован всплывающими окнами. Джаньян больше не мог терпеть это публичное унижение. Он быстро спрятал свой профиль, сошел с лошади, прежде чем отозвать ее, и убежал. Вэйянер хихикала как сумасшедшая. «Хе-хе-хе-хе, ты забрал мою драгоценную лошадку! Это цена, которую нужно заплатить!» Джаньян покачал головой и сказал: «Мне нечего тебе сказать. Ребята, слушайте внимательно. На 30-м уровне есть задание. Квест довольно простой и понятный. Все, что вам нужно сделать, так это победить NPC. Тем не менее, квест может быть выполнен только соло, без какой-либо помощи. Он имеет 4 уровня сложности. За разные уровни сложности награждают разными сильными навыками. Сложность S может быть доступна лишь на 30 уровне. Сложность А может быть отложена до 35 уровня. Сложность Б доступна сразу после 40 уровня, в то время как сложность Си может быть взята в любое время, даже после 300 уровня. Сложность S по-настоящему тяжела, но я настоятельно рекомендую вам выбрать именно этот вариант. Просто разница между наградами слишком большая, чтобы ее игнорировать. Сделайте это ради своего будущего. Просто потерпите. Есть еще одна загвоздка. На протяжении всего квеста ваш персонаж будет таким же, как если бы он не был бы одет ни в какое снаряжение. Все бонусные атрибуты экипировки будут нивелированы. Этот квест полностью проверяет мастерство игрока. Интересно, очень интересно. Я пойду и попробую его пройти. Вейонер ликовала. Сестра, давай пойдем и немного погринемся. В течение нескольких дней этот нубатан крал наши очки опыта. Если бы не он, то мы бы уже были на 30 уровне. Джан Ян засмеялся. Он вызвал скелетного боевого коня и проехал на нем весь путь до дома воина, чтобы встретиться с симпатичным инструктором. Эмми все еще была одета в ту же открытую броню, а постоянно присутствующая толпа парней, как обычно, окружала ее. Единственная разница между этими игроками и Джан Яном заключалась в том, что он мог видеть огромный светящийся желтый восклицательный знак, плавающий над ее головой. Джан Ян сначала изучил навык воина 30 уровня «Стена щита» и затем продолжил разговор. «Джан Ю, рост вашей силы весьма впечатляет. Империи всегда нужны такие воины, как вы, чтобы защитить землю от призраков, демонов и других угроз. Тем не менее, вам все равно необходимо пройти тест, и основываясь на ваших результатах, я научу вас классовому мастерству». Эмми положила одну руку на талию и нагнулась. Джан Ян мог ясно видеть ее ложбинку глубоко в темноте. «Вы готовы?» «Да», — мгновенно ответил Джан Ян. «Для вас есть 4 квеста на выбор. Разные квесты будут иметь разные уровни сложности. Тем не менее, я должна увидеть вашу силу воли. Лишь в этом случае я дам вам сильное умение. Уровень сложности S должен быть завершен к 30 уровню. Уровень сложности A должен быть завершен к 40 уровню. Уровень сложности B должен быть завершен к 50 уровню. Уровень сложности C нет предела уровню». Джан Яну даже не нужно было останавливаться и думать. Он сразу же выбрал уровень сложности S. «Мудрое решение, молодой воин. У вас неукротимое сердце истинного воина. Но теперь я хочу увидеть, сможете ли вы выполнить это задание. Если вы готовы, то можете сказать мне об этом в любое время, и я открою для вас тренировочные ворота», — сказала Эмми. «Вы приняли квест «Путь вперед» S. Этот квест должен быть завершен на 30 уровне. Квест будет автоматически удален, если персонаж увеличит уровень». Он мог пройти его лишь на текущем уровне. Игроков с более высокими уровнями не допускали к повторному прохождению квеста, чтобы те не получили преимуществ. Джан Ян глубоко вздохнул и сказал: «Уважаемый инструктор, я готов к своему тесту». Эмми кивнула и достала огромный зеленый кристалл. Она держала его обеими руками и начала читать заклинания на неизвестном языке. «Она воин или фокусник? Или, возможно, и то?» Рассеянно подумал Джан Ян. Над ее головой появилась полоска прогресса. Она медленно произносила заклинание и закончила его лишь через 30 секунд. Зеленый шар света появился перед Джан Яном. Шар был настолько огромен, что его хватило бы, чтобы через него одновременно прошли 3 мужчины. Джан Ян поднял ногу и шагнул в шар. После вспышки яркого света, которая быстро исчезла, Джан Ян оказался в середине огромной боевой арены. Это было очень похоже на арену Древнего Рима, где гладиаторы сражались друг с другом. Зрительская ложа полностью заполнилась всеми видами рас. Помимо 4 основных рас мира, там также были драконы, элементали, гномы и многие другие чрезвычайно редкие расы. Добро пожаловать на боевую арену. Все бойцы находятся на противоположной стороне. Нет никаких правил. Убивай или будь убитым. А если ты хочешь покинуть это место живым, то должен остаться последним. Да благословит тебя Бог войны. Звук диктора эхом разнесся по арене. Было непонятно, откуда он пришел. Звук падающих металлических ворот можно было услышать со всех краев арены. Громоподобное рычание отозвалось эхом, и огромный 3-метровый голубокожий гигант яростно выбежал с противоположной стороны. У гиганта были горящие, налитые кровью глаза. Он поднял кулак и ударил им по земле, посылая ударные волны. Над его головой была надпись «Гигантский синий хал». «Схватка начнется через 10, 9, 8, 3, 2, 1». Бум! Он разбил землю, слегка изменив ландшафт, и направился к Джан Яну. С точки зрения Джан Яна, он смотрел на огромную гору, которая самостоятельно двигалась и пыталась его растоптать. Глава 98. Гигантский синий хал. Гигантский синий хал. Элита. Уровень 30. Очки здоровья 30 000. Защита 0. Наносимый урон 500. Интервал атаки 2 секунды. Сразу после вступления в бой вся экипировка Джан Яна была замьючена. Каждый уровень навыка был сброшен до 1, чтобы обеспечить справедливую битву между игроками. Все, проходящие этот тест, имели одинаковую статистику. Также у них была одинаковая сила атаки, очки здоровья и очки маны. Замьючено – это от английского слова «мьют» – немой, молчаливый, безмолвный. Игрок Джан Ю. Уровень 30. Очки здоровья 3000. Защита 0. Прочность 100. Урон 100. Интервал атаки 2 секунды. Критический шанс 0. Шанс удачного удара 0. Монстр, с которым он собирался сражаться, был намного сильнее его. Если их сравнить друг с другом, то численно получается 50-1. Основываясь на статистике, у игрока не было и шанса. К тому же, когда Джан Ян вступил на поле битвы, все бафы и преимущества были очищены. Все предметы в инвентаре заблокированы. Единственная хорошая вещь во всем этом – это то, что система не заблокировала его 3 вспомогательных навыка. Агрессия авангарда и орлиный глаз были бесполезны против этого монстра. Но горизонтальный размах может сослужить хорошую службу. В своей предыдущей жизни Джан Ян неоднократно пытался пройти этот квест на уровне сложности S. Но так как тогда его мастерство не было столь отточено, как сейчас, лучшие результаты, которые он смог достичь, снижение очков здоровья босса до 37%. Он не был достаточно терпелив, чтобы выдержать подобный темп, и в конечном итоге прошел квест на сложности А. Однако, когда он продолжил играть, то глубоко пожалел об этом решении. Он должен был лишь преодолеть себя и завершить квест на уровне сложности S. Несмотря на то, что квест вознаграждал всех одним и тем же навыком, уровень сложности определял силу навыка. Если бы он был достаточно терпелив, то смог бы пройти его. Но так как тогда он был еще новичком и далеко позади первого поколения игроков, то полагал, что прохождение уровня с меньшей сложностью не будет проблемой. Он жил, сожалея об этом. Наградой был навык под названием «Разрушительный удар». Тогда Джан Ян получил награду с задания сложности А. «Разрушительный удар» немедленно атакует цель разрушительным ударом, нанося 150% урона в ближнем бою и уменьшая все получаемые лечебные эффекты на 50%. Длится 10 секунд. Стоимость 30 ярости. Требование: оружие ближнего боя. Время перезарядки 8 секунд. Менее сотни игроков по всему миру прошли уровень сложности S. И только 10 из них во всем Китае. В будущем эти 10 игроков станут козырем команды профессиональной лиги уровня S. Джан Ян собрался с мыслями и сосредоточился на поле боя. Противник атаковал кулаками. Джан Ян активировал блок, получив 10 очков ярости, и контратакуя, нанес 100 единиц урона. Он повернулся и взмахнул мечом с плеча, нанеся еще сотню урона и получив дополнительные 25 очков ярости. Бум! Джан Ян топнул по земле и активировал громовой удар. Минус 100, минус 200 удар щитом. Синий гигант начал двигаться в замедленном темпе. Его статус изменился на замедленный. Джан Ян быстро развернулся и начал убегать, увеличивая разрыв между ними. Монстр полностью превосходил его по силе атаки и очкам здоровья. Он не мог просто взять и убить его. Ему нужен был план нападения. Скорость атаки этого гигантского монстра был еще одним поводом для головной боли. Ни один человек не мог бы со скоростью света уклоняться от его атак. Оставалось лишь выживать, правильно используя навыки воина. Через 5 секунд замедление исчезло, и гигант огромными гигантскими шагами быстро догнал Джан Яна. Джан Ян сохранял спокойствие и ждал, пока расстояние между ними не уменьшится примерно до 3 метров, прежде чем использовать рывок, чтобы оглушить гиганта. Затем он нанес нормальную атаку и получил 40 ярости. Достаточно, чтобы провести горизонтальный размах. Минус 100 – обычная атака. Минус 200 – горизонтальный размах. Джан Ян не волновался. Он побежал, сохраняя дистанцию от монстра. Как только Хал оправился от оглушения, то двинул свои массивные ноги и погнался за ним. Всего 3 секунды Джан Ян находился под тенью Хала. Синий гигант громко рычал и поднимал кулаки, готовый в любой момент расплющить его. Блок плюс 10 ярости. Минус 100. Блок отразил удар. Минус 100 обычная атака. Минус 200 удар щитом. Джан Ян снова убежал. Прошла секунда, и его громовой удар вышел из кулдауна. Он топнул по земле и вновь применил эффект замедления на монстра, прежде чем начать бегать кругами вокруг него. Чудовище внезапно оглушительно зарычало, а его тело начало испускать слабое кроваво-красное свечение. Гигантский синий Хал приобрел статус «Разъяренный». Все атаки увеличены на 10%. Длится 10 секунд. Джан Ян оставался спокойным, непоколебимым и сосредоточенным. С эффектом замедления, наложенным на монстра, Джан Ян мог должным образом поддерживать безопасное расстояние. Время восстановления его громового удара составляло 8 секунд, что означало, что был 3-секундный промежуток, в котором он находился в пределах досягаемости зверя. В течение этого времени Джан Ян мог использовать блок, чтобы защитить себя в случае, если монстр его догонит. Таков был его план – запутать монстра и выжить. Однако для правильного выполнения этой стратегии требуется хороший расчетливый ум. Ему нужно было правильно рассчитать время и соответствовать ритму боя, чтобы по таймингу бросать громовой удар. Так как этот навык был и дебафом, и атакой по площади, то ему нужно было поддерживать определенную дистанцию. Будь он слишком далеко, это не повлияет на монстра. Слишком близко, и он окажется под ударом, даже воспользовавшись громовым ударом. Этот квест проверял не только мастерство игрока, но и его терпение. Не было никакого другого способа пройти это задание, кроме как замедлить монстра и постепенно атаковать его, пока все 30 тысяч очков здоровья не опустятся до нуля. Если бы он ошибся хоть раз, то все было бы напрасно, и ему пришлось бы начинать бой заново. Каждый раз Джан Ян, атакуя, наносил Халлу лишь 100 и 200 урона. Даже если это могло показаться незначительным, общий суммарный урон был достаточно хорош, чтобы продолжать постепенно снижать очки здоровья монстра. Джан Ян до сих пор хорошо справлялся. Спустя всего 5 минут очки здоровья Халла были снижены до 11%. Но Джан Ян не смел ослаблять бдительность. Напротив, он собрался с мыслями и еще сильнее сконцентрировался. 10%! Гигантский синий Хал имеет усиление «Неконтролируемая ярость». Он получил иммунитет ко всем дебафам и 100% урона от атак. Последние 3000 очков здоровья – самая опасная часть всей битвы. Так как Джан Ян больше не мог полагаться на эффект замедления, он должен был полностью выдержать чудовищную скорость гиганта и его колоссальные атаки. Джан Ян сначала активировал щит, чтобы отбить первую атаку, и воспользовавшись шансом нанести как можно больше урона. Минус 100. Блок отразил урон. Минус 200. Удар щитом. Минус 100. Обычная атака. Минус 200. Горизонтальный размах. Минус 100. Громовой удар. Минус 100. Силовой удар. Джан Ян нанес в общей сложности 900 единиц урона, полностью израсходовав всю свою ярость. Через 2 секунды синий гигант зарычал и взмахнул кулаками, чтобы превратить Джан Яна в лепешку. Джан Ян немедленно активировал стену щита. Стена щита. Уровень 1. Вы защищены щитом. Все плохие эффекты удалены. Снижение урона всех встречных атак на 75%. Длится 10 секунд. Требование – щит. Время отката – 10 минут. Минус 200. Урон, который получил Джан Ян, уже существенно снизился, благодаря клятвенному щиту и стене щита. В итоге он получил лишь 20% от общего урона врага. Клятвенный щит первого уровня. Затем он начал контратаку. Оставалось 10 секунд до конца матча. Теперь, до истечения этого времени, он должен был нанести огромное количество урона. 8 секунд. Джан Ян. ХП 2600. Гигантский синий Халк. ХП 1700. 6 секунд. Джан Ян. ХП 2400. Гигантский синий Хал. ХП 1600. 4 секунды. Джан Ян. ХП 2200. Гигантский синий Хал. ХП 1300. 2 секунды. Джан Ян. ХП 2000. Гигантский синий Хал. ХП 1200. А время действия стены щита закончилось. Джан Ян теперь принимал на себя практически весь урон. Блок. Минус 100. Блок отразил урон. Минус 200. Атака щитом. Минус 100. Обычная атака. Гигант взревел и ударил Джан Яна кулаками. Минус 800. Без возможности защитить себя, Джан Ян наконец получил прямое попадание. Его ярость была полностью заполнена. Оставаясь спокойным, Джан Ян начал контратаку. Минус 100 силовой удар. Минус 100 обычная атака. Минус 100 силовой удар. Джан Ян 1200 очков здоровья. Гигантский синий Хал 500 очков здоровья. Минус 800. На этот раз Джан Ян, подобно берсерку, перестал обращать внимание на что-либо. Каждый раз, когда он получал урон от Халла, его ярость мгновенно заполнялась. Минус 100 обычная атака. Минус 200 горизонтальный размах. Минус 100 силовой удар. Минус 100 силовой удар. Бум! Поврежденное чудовище. Пало. Колоссальное тело ударилась об землю и вызвала небольшое землетрясение по всей арене. Джан Ян глубоко вздохнул и расслабился. Его пульс взлетел, когда он дважды взглянул на полоску здоровья. Там оставалось всего 400 очков здоровья. «Ура могучему воину!» Аплодисменты раздались по всей арене. А многие расы аплодировали стоя. «Джан Ю! Джан Ю! Джан Ю!» Он знал, что все происходило по сценарию. Это всего лишь запрограммированный ответ на победу игрока. Тем не менее, он наслаждался аплодисментами и купался в своем величии. Ему казалось, будто он оказался в Древнем Риме и стал одним из гладиаторов-чемпионов. Внезапная вспышка света ослепила его на мгновение. Джан Ян телепортировался обратно в город и вновь предстал перед сексуальным инструктором воинов, Эмми. «Поздравляю, молодой воин. Ты прошел самое сложное испытание. Во имя бога войны я верю, что однажды ты сможешь стать великим воином этой страны». С волнением сказала Эмми. «Кто сказал, что NPC не может льстить?» «А вы завершили квест «Путь вперед» S. А вы получили системную награду «Удача плюс один». А вы изучили новый навык «Разрушительный удар». Джан Ян быстро открыл свои умения, чтобы прочитать описание. Он лично должен был убедиться в силе навыка, полученного как награду за задание S-класса. Разрушительный удар. совершает разрушительный удар по цели, нанося 200% урона в ближнем бою и уменьшая полученное исцеление на 75%. Длится 10 секунд. Не может суммироваться с другими эффектами. Стоимость 30 ярости. Требование: оружие ближнего боя. Откат 8 секунд. Большой урон – это не то, чему следует удивляться. Основным фактором, который сделал этот навык настолько сильным, был эффект, ослабляющий исцеление. В подземельях были боссы, которые вытягивали очки здоровья из своих врагов, в то время как другие обладали навыками исцеления. Тем не менее, если он использует на них приобретенный навык, то они смогут исцеляться лишь на 25%. С другой стороны, в профессиональной лиге этот навык мог раскрыться в полной мере. Из-за силы и потенциала этого навыка в каждом командном бою 5 на 5 у обоих сторон всегда был воин. Некоторым командам даже не нужно было становиться сильными. Все, что вам нужно, убедиться, что каждый игрок противника будет поражен эффектом, ослабляющим исцеление. Как правило, большинство игроков выполняли квест на сложности Б и получали разрушительный удар, который имел лишь 25% эффект ослабления восстановления. В одном из тысячи случаев только горстка людей могла пройти максимальный уровень сложности. Согласно воспоминаниям Джан Яна, был лишь один человек, успешно завершивший квест на сложности S, и его называли одним ударом меча и несравненной блокадой. Этот гильдейский мастер, естественно, стал танком номер один в Китае. Он был капитаном команды «Электронное небо и океан», сильнейшей боевой профессиональной команды уровня S на китайском сервере. Согласно слухам, которые распространялись по интернету, он был единственным преемником электронного неба и океана. Его настоящее имя было Чэнь Джань. Люди называли его «Сыном Небес». Джан Ян посмотрел на время. Сейчас был отличный момент, чтобы выйти и показать свои достижения миру. Глава 99. Суперцелитель. Джан Ю, этот квест С уровня действительно тяжелый. Все еще потерянный в море своих мыслей, Джан Ян получил личное сообщение от сотни выстрелов. Он легко рассмеялся. Разве он просто так удостоился уровня С? А во всем Китае была лишь кучка людей, способная выполнить его. Ну, если бы этот квест встречался дальше по ходу игры, то людей, способных сделать это, было бы больше, так как к тому времени многие могли бы уже привыкнуть к управлению, тем самым улучшив навыки и интуицию управления и планирования атаки. А в начале игры никто не был по-настоящему опытным. 100 выстрелов должен был стать одним из знаменитых игроков Китая. Он входил в топ-10 охотников. Тем не менее, его сила основывалась на маленьком красном драконе. Когда появится дракон, он будет править миром. Даже если ему немного не хватало индивидуальных навыков, его дракон более чем компенсировал это. Джан Ян немного подумал и ответил: «Просто постарайся. Попробуй еще несколько раз. Навык 30 уровня чрезвычайно важен. Старайся изо всех сил, чтобы получить награду сложности S». «Хорошо». 100 выстрелов заботился о своей самооценке. Он ясно понимал, что Джан Ян был человеком, талантливым в убийствах. Он хотел находиться рядом с ним и в горе, и в радости. Даже если он никогда не сможет быть таким же сильным, как Джан Ян. Меньшее, что он мог сделать, не стать для него обузой. Джан Ян никогда раньше не играл охотником, так что не мог ничего посоветовать. Он мог лишь попросить его улучшить понимание навыков своего класса. Разработчики не стали бы просто так проектировать игру, чтобы в один момент игроки задаром оснащались определенным набором навыков. Квесты были специально разработаны для использования всего, что имели игроки. Сырье лежало на верстаке. Надо было лишь грамотно этим воспользоваться. Этот квест должен был проверить каждого игрока на знание их собственных классовых навыков. Толстый Хань, Ханинсюэ, Вэйянер все еще были заняты повышением до 30 уровня. Джан Ян оставил их в покое. Не было никакой пользы от приставания к ним по поводу квеста. Затем он продолжил создавать больше зелий, чтобы отправить их в 7 главных городов, где он мог заработать много золота. Раздался звонок, и Джан Ян быстро ответил на него. Не было необходимости беспокоиться о человеке на другом конце линии, так как только те, кто был добавлен в список его друзей, могли связаться с ним. «Йо, Джан Ю!» Джан Ян был поражен. Он не ожидал телефонного звонка от этого человека. «Йо, мастер гильдии Багровое Пламя!» Человек по телефону был мастером гильдии Потерянного Рая. Тем, с кем он был в пати в склепе Бангара. «Ах, тогда я бы никогда не подумал, что человек, который проходил со мной подземелье, станет тем, кто сможет одолеть так много супергильдий на этом китайском сервере. Есть лишь несколько людей в этом мире, которыми я восхищаюсь. Я должен сказать тебе, что моя планка установлена на довольно высоком уровне, но ты, сэр, превзошел даже ее». Багровое пламя звучал слишком хвастливо. Джан Ян рассмеялся. «Ха-ха, ты и сам это сказал. Я настолько счастлив, что могу улететь. Если бы я знал раньше, то предпочел бы отказаться от должности мастера гильдии, чтобы ты занял ее». Его тон изменился и наполнился сожалением. Когда Багровое Пламя впервые встретил Джан Яна, он уже положил на него глаз. Но он никак не ожидал, что Джан Ян будет на таком уровне. Изначально он хотел привлечь его и сделать частью своей гильдии. Однако он считал, что сохранение авторитета мастера гильдии в его руках было важнее. Но теперь одного сожаления было недостаточно, чтобы описать его чувства. Какова была цель профессиональной гильдии? Не было ли это все ради имени, славы и денег? Со всем сказанным, он мог отказаться от своего положения мастера гильдии и спрятаться за кулисами. Так как спонсоры находились в прямом контакте с ним, он все равно будет боссом гильдии, пока гильдия сохраняет свой ранг. Если имя гильдии распространится дальше, то спонсорские взносы также увеличатся. Если бы они могли соответствовать уровню супергильдии, становление миллионером больше не было бы мечтой. Но теперь, когда он упустил эту прекрасную возможность, как он мог не сожалеть? Эх, первоначальный мастер гильдии Одинокого Пустынного Дыма была намного умнее, чем он. Она была готова отдать должность мастера гильдии Джан Яну и обменять эту должность на огромную сумму денег. Умно? Нет, гениально! Тем не менее, Багровое Пламя не знал, что Вэй Янер по прихоти передала позицию мастера гильдии Джан Яну. Да, она даже чувствовала, что это было хлопотно. Если бы Багровое Пламя узнал об этом, то не ударился бы он головой об стену. Почему мастер гильдии Багровое Пламя почтил меня своим присутствием? Могу ли я тебе чем-нибудь помочь? Джан Ян никогда не любил ходить вокруг да около. Он считал, что это приносит лишь хлопоты. Он предпочел бы поговорить с кем-то таким же простым, как Вэйянер. Багровое пламя собрался с мыслями и сказал: «Я представляю потерянный рай, и мы хотим заключить союз с пустынным дымом. Возможно, мы могли бы помочь друг другу в будущем. Это цель моего вызова». Джан Ян подумал об этом некоторое время и сказал: «Хорошо, окей, я согласен. Мы можем помочь друг другу. Теперь мы одна семья». После некоторого легкого стеба Багровое пламя повесил трубку, сказав, что он должен собрать свою команду, чтобы устроить рейд на подземелье. Днем Толстый Хань, Вэйянер и Хань Инсюэ достигли 30 уровня. Джан Ян поручил им пройти квест сложности S. 100 выстрелов с утра и до полудня старался изо всех сил, но безрезультатно. Он сказал, что умер несколько сотен раз. После 3 дня Сунь Синьюй вошла в систему и пошла гриндиться в одиночку. Не прошло много времени, прежде чем она смогла достичь 30 уровня. Джан Ян с любопытством спросил ее: «Ты, наконец, освободилась? Почему ты зашла в такой ранний час?» «Рабочая смена», — холодно ответила Сунь Синьюй. «Эх, снежная королева, я надеюсь, что у тебя будет муж-болтун, который будет чертовски тебя раздражать!» Джан Ян ответил простым восклицанием: «О!» Но любопытство его еще не насытилось, и он продолжил давить. «Тебя давно не было в сети. Как ты смогла так быстро повысить уровень?» Сунь Синьюй молча опубликовала описание предмета в окне чата. «Небесная жемчужина. Специальный предмет. Описание предмета дает вам дополнительные 50% опыта от монстров или квестов. Привязано к владельцу». «Да не может этого быть! Как такая божественная вещь вообще может существовать?» «Неудивительно, что она так быстро повышает уровни, тратя так мало времени. Однако теперь ясно, как она смогла оставаться на вершине рейтинга». Члены гильдии получали бонусные очки опыта по мере увеличения уровня гильдии. Гильдия первого уровня будет иметь бонус 10% очков опыта. Гильдия второго уровня удвоит эту цифру, и это продолжится до 100% бонусных очков на 10 уровне. Тем не менее, после 5 уровня гильдиям было ужасно трудно фармиться. В своей предыдущей жизни сильнейшая гильдия во всей игре была лишь на 7 уровне. «Где ты достала ее?» — спросил Джан Ян. «Такой ценный предмет в конечном итоге будет иметь самый низкий шанс выпадения. Должно быть, она единственная, кто обладает этим предметом во всем Китае. С одиноким характером Сунь Синьюй она бы никому не рассказала об этом. Неудивительно, что в своей предыдущей жизни Джан Ян никогда не слышал о таком предмете». «Вознаграждение от скрытого квеста». Джан Ян тяжело вздохнул. «Скрытый квест! Неудивительно, у нее был единственный экземпляр. Никто другой не имел и шанса заполучить подобное». «Сейчас я собираюсь выполнить свой классовый квест. Не беспокой меня, или я убью тебя». Холодно огрызнулась Сунь Синьюй и прекратила разговор без единого слова прощания. Джан Яну было скучно, так как все остальные выполняли свои классовые квесты, и их не следовало беспокоить. Джан Ян был достаточно умен, чтобы не говорить в партийном канале. Он продолжил делать зелья. Не, это расстраивает. Толстый Хань взревел. Что за херня? Я только что надел свое с трудом заработанное серебряное снаряжение. И теперь система не позволяет мне его использовать. Что это такое? Одна атака превышает 100 урона. Как я должен продолжать сражаться? Год? Ты напугал меня, жирная свинья. Я провалила задание из-за твоего внезапного крика. Кузина, ты напугала меня. Я тоже умерла. Ребята! Каждый провалил свой квест после того, как тупой толстый Хань начал шуметь в партийном канале. Жирный извращенец, если ты еще раз нас побеспокоишь, я оторву тебе яйца! Ругалась Вэйянер. Толстый Хань внезапно сжал ноги и тихо повиновался. Его счастливая жизнь только начинала созревать. Сейчас не должно существовать никаких проблем с эрекцией. Она должна быть только тогда, когда ему стукнет 50. После всего, что произошло, все были достаточно разумны, чтобы отключить сообщение чата и не отвлекаться. Джан Ян знал, что возможности толстого Ханя не соответствовали уровню сложности S. Он вздохнул и послал ему личное сообщение. «Эй, толстяк, попробуй изменить сложность». «Да какого хрена? Ты смотришь на меня сверху вниз?» «Ты абсолютно прав». «Хе-хе-хе, ты хорошо меня знаешь, брат». «Хорошо, я признаюсь тебе». Я уже 16 раз пытался выполнить этот квест. И лучшее, что я смог сделать, мне уменьшить хп босса до 97%. Маленький Ян, а ты как думаешь, какой уровень сложности я должен выбрать? Одним из величайших принципов толстого Ханя было то, что он никогда не был нечестен ни с самим собой, ни с кем-либо еще. Будь он плохим, то не пытался бы это скрыть. Он не будет прятать свои недостатки в пользу своей гордыни. Попробуй, а? Да есть ли еще проще? Спросил толстый Хань. Уровень Б проще. Да хорошо. Толстый Хань проглотил наживку и встретился со своим классовым инструктором. Через некоторое время ему удалось завершить квест. Сложность уровня Б была непростой, но так как жирный Хань во многих рейдах следовал за Джан Яном, он был достаточно опытен, чтобы справиться с такой трудностью. «Маленький Ян, я получил новый навык!» Жирный Хань отправил описание навыка Джан Яну, словно это был какой-то трофей. «Звериное привязывание. Заполучите силу дикого зверя. 25% от полученного урона будет передано вашему питомцу. Увеличивает урон атаки на 50%. Длится 10 секунд. Кулдаун 3 минуты». Как и ожидалось от награды уровня Б, она была жалкой. Если бы он завершил уровень сложности S, то его сила бы увеличилась до 75% общего урона, а сила атаки до 100%. Тем не менее, было лишь несколько игроков, которые могли пройти уровень сложности S. Джан Ян не стал бы ругать его за это. С другой стороны, он возлагал большие надежды на Сун Синьюй. Кто-то вроде нее, возможно, сможет пройти квест сложности S. В конце концов, она была будущим вором номер один. Никто не мог превзойти ее в понимании класса вора. Если бы она не смогла пройти этот квест, то остальные воры и подавно. К удивлению Джан Яна, третьим лицом, выполнившим задание класса, была Хань Инсюэ. Я устала. Я наконец-то победила этого осла. Жаловалась она. Разве это было не слишком быстро? Джан Ян нахмурился. Какую трудность ты выбрала? Подозрительно спросил он. Разве ты не просил меня выбрать сложность С? Я выбрала не тот вариант? Ответила она. Джан Ян был удивлен. Он немедленно выпрямился. Итак, ты говоришь, что выполнила задание уровня С? Глупый Джан Ян. Кто я такая? Ребенок? Конечно, я это сделала. Фыркнула Хань Инсюэ. Джан Ян посмеялся над этим. Прости, я просто спросил. Ах да, какой у тебя был квест? Было два NPC, сражающихся друг с другом. Моя работа заключалась лишь в том, чтобы убедиться, что один из них не умрет и убьет другого NPC. Вот и все. Хань Инсюэ сказала это так легкомысленно, словно это было самой обычной вещью в мире. Как и ожидалось от командного целителя. Нет, суперцелителя. Нет, даже не так. Она была богиней исцеления. Она должна просто повесить свои гигантские чаши и позволить целителям всего мира поклоняться им. Они были лучшими в мире. Джан Ян вздохнул с благоговением. Он всегда знал, что Хань Инсюэ была сильным целителем в команде. Но думать, что она сама достигнет такого уровня, было за гранью его воображения. Похоже, он сорвал джекпот. «Какой навык ты получила в качестве награды?» — спросил Джан Ян. Глава 100. Замок призрачной луны. Божественная душа. Пассивный. Ваше сердце и душа наполнены верой и преданностью. Стоимость всех заклинаний и умений снижена на 75%. Ум Джан Яна затуманился в тот момент, как он увидел описание навыка. Снижение стоимости заклинаний на 75%. Теперь она может в 4 раза больше кастовать исцеление. Какой превосходный навык! Его голос дрожал от неконтролируемого волнения. Джан Ян сказал. Честно говоря, я никогда не возлагал таких больших надежд на прохождение подземелья 30 уровня. Но теперь, когда у тебя этот пассивный навык, наши шансы очистить подземелье увеличились в 5 раз. Идеальный отряд из 10 человек для этого подземелья должен был состоять из 2 танков, 2 целителей и 6 нападающих. В его случае только Джан Ян мог занять место обоих танков. Теперь, когда Хань Инсюэ получила пассивный навык, она также могла взять на себя роль обоих целителей. С другой стороны, сам Джан Ян был уникальным танком с сильными наступательными способностями. Это означает, что их команда из 6 человек может соответствовать силе пати из 10 человек. Джан Ян внезапно передумал. Он хотел найти еще 4 игроков, чтобы заполнить пустой слот, сделав пати на 10 человек. Но имея так много игроков в пати, шансы на то, что они могли сделать ошибки, также увеличивались. Нельзя бояться божественной силы врага больше, чем бесполезных имбецилов и некомпетентных партнеров в бою. Поскольку его команда теперь могла игнорировать нехватку 4 других игроков, он предпочел бы оставить группу из заслуживающих доверия 6, чем добавлять ненужные риски. Без дальнейших церемоний он начал рейд на замок призрачной луны. Самым разрушительным фактором в рейде на подземелье была не ошибка пати в целом, а ошибка, сделанная им, хранителем, что могло вызвать эффект домино и привести всю команду к краху. Джан Ян потратил время, чтобы создать побольше зелий сопротивления магии тьмы новичка, ожидая, пока остальная часть команды завершит свои классовые квесты. Если бы они смогли завершить их до заката, то вероятность успеха в очистке подземелья стала бы выше. Тем не менее, было жаль, что даже после обеда оставшиеся трое членов группы все еще пытались пройти квест. Джан Ян не мог не восхищаться Хан Инсюэ. Она была рождена, чтобы стать целительницей. А лишь недавно, начав играть, она все же смогла достичь профессионализма. Напротив, Джан Ян уже имел, что довольно несправедливо, 5-летний опыт до своего возрождения. И лишь это преимущество позволило ему успешно преодолеть сложность уровня S. Хан Инсюэ и ее чудесное исцеление – единственная истинная богиня исцеления. После того, как они поужинали, Джан Ян собрал всех и отправился в замок. Согласно преданиям, задолго до того, как кто-то узнал об этом, была деревня, которая поклонялась богу-волку. Каждый год они проводили церемонию и предлагали ему много ценных вещей. Из-за этого все они были благословлены богом-волком и могли позаимствовать его мощь, дабы получить невероятную силу. Не было битвы, которую они не могли выиграть. Однако, опьяненные бесчисленными победами, эти люди начали забывать о своем благодетеле и потеряли веру в бога-волка. Разгневанный их предательством, бог проклял всю деревню, превратив ее жителей в безмозглых оборотней. Не имея возможности вернуться к своим человеческим формам, жители деревни уединились от всей цивилизации и спрятались далеко в дебрях. Они создали свое собственное святилище, логово, известное как Замок Призрачной Луны. Этот замок имел два подземелья – сад и замок, и оба были построены для команды на 10 человек, и оба имели по 5 боссов в каждом. Эти подземелья на сегодняшний день содержали наибольшее число боссов. Вход в подземелье не требовал никаких предварительных квестов. Любая сторона могла войти в подземелье, когда захочет. Тем не менее, лишь игроки 30 уровня и выше имели право совершить рейд на сад, в то время как для подземелья замка требовались игроки 40 уровня. Группа воспользовалась услугами Грифона и перелетела горы, прежде чем отправиться пешком на вершину горы, где стоял замок. Как только партия сошла с Грифона, Джан Ян увидел, что вокруг были другие игроки. Это была команда из 10 человек, которая принадлежала доминаторам. Была поговорка, что чем больше ты кого-то ненавидишь, тем больше вы будете встречаться на улице. Скромный джентльмен вышел из толпы с улыбкой на лице. «О, посмотрите-ка сюда! Это знаменитый мастер гильдии Джан Ю. А что случилось? Одинокий пустынный дым смог найти лишь такое количество игроков? Ха-ха-ха! С вами 6. Вы, ребята, могли бы фармиться в логове Марцвей. Скромный джентльмен на самом деле смел действовать скромно перед столькими людьми. Неудивительно, что небесный шаман всегда называл его лицемером. Джан Ян рассмеялся в ответ. «Ха-ха! Ты шутишь, мастер гильдии, скромный джентльмен! Ты, должно быть, хочешь купить больше зелья сопротивления магии тьмы новичка!» Скромный джентльмен внезапно изменился в лице. Тогда он был погружен в свой тщеславный мир самоуверенности, но был обманут Джан Яном. Афера унизила его самым позорным образом. Теперь, когда Джан Ян сыпал соль на еще открытую рану, скромный джентльмен рассердился. Его глаза горели огнем, ярости и интенсивным убийственным намерением. На самом деле он был близок к тому, чтобы атаковать пати Джан Яна, которая была в меньшинстве. Однако скромный джентльмен был расчетливым человеком. Он не мог начать действовать без должной подготовки. 10 против 6. Скромный джентльмен явно имел преимущество в количестве, но команда Джан Яна была чрезвычайно сильна. Они могли бы устроить хороший бой, что было огромным минусом для доминаторов. Гильдия скромного джентльмена была не в том положении, что позволить себе нести какие-либо потери. Потеряя они хотя бы одного человека, и вся группа не сможет попасть в замок Призрачной Луны. Скромный джентльмен возлагал большие надежды на завоевание этого подземелья, прежде чем кто-либо другой смог бы претендовать на достижение первой крови. Если бы только одинокий пустынный дым и доминаторы были единственными двумя гильдиями, сражающимися за славу и величие, скромный джентльмен не возражал бы устроить случайную стычку. Но только в белом нефритовом замке он должен был бороться с багровой яростью и достигнувшими небес. Этот бой с Джан Яном не принесет ничего, кроме вреда ему и пользы третьим сторонам. Это было неразумно. Были также другие 8 крупных городов на всем китайском сервере, с по крайней мере 20 другими гильдиями, которые были на том же уровне, что и он. Поскольку битва за вершину была настолько интенсивной, как он мог позволить нанести вред своей гильдии? Очевидно, что скромный джентльмен пока решил оставить все как есть. Так как он не был каким-то импульсивным отродьем, то сделал вывод, что он не в том положении, чтобы начать действовать. Он злобно посмотрел на Джан Яна и сказал: «Мне бы очень хотелось увидеть, как вы шестеро пройдете подземелье для 10 человек». С этими словами он махнул руками и повел группу на гору к замку. Время не ждало ни одного человека, каждая секунда на счету. Самой быстрой гильдией были достигнувшие небес, начавшие рейд 30 минут назад. Багровая ярость может догнать их в ближайшее время. «Идемте», — сказал Джан Ян, ведя свою команду вверх по горе. Вскоре группа прибыла наверх. Там стоял большой замок из изумрудного камня. Дверь замка была широко открыта, а слева и справа были две двери телепортации. Одна вела к саду, а другая — в сам замок. «Джан Ю, в какой из них мы должны войти?» — спросила Хан Инсюэ. «Мы можем выбрать любую. Левая дверь ведет в сад, а правая — внутрь замка». «Хорошо, давайте больше не будем тратить время. Давайте начнем рейд». Сражения за звание лучшей гильдии всегда были напряженными. Старые гильдии и из других игр знали друг друга по имени и работали слаженно. Новые гильдии также держались. Как и в прошлой жизни Джан Яна, один удар мечом императорского неба, китайский танк номер 1, привел свою гильдию к славе, взяв достижение первой крови в подземелье. Его сила не была чем-то, с чем можно было соперничать. С другой стороны, наемники огня и меча были самыми сильными среди всех пати 5 и 10 человек. Они были невероятно сильны сами по себе. Тем не менее, Джан Ян был уверен в своем божественном навыке «Блок». Когда он достиг 30 уровня, система наградила его 3 очками навыков, плюс 4 очками навыков, которые он получил за достижение первого прохождения в 4 подземельях. Дополнительным очком навыка за награду из скрытого квеста, а также бонусным атрибутом щита, который поднимал блок на один уровень. В целом, блок Джан Яна достиг 9 уровня. Кулдаун был сокращен до 2 секунд. Технически Джан Ян мог положиться на этот единственный навык, чтобы бороться с любым боссом физического типа атаки одной грубой силой. Независимо от того, насколько был силен данный навык, но это не будет длиться вечно. Через 5 месяцев после выхода первого патча игры этот навык будет исправлен. Первоначальный кулдаун будет продлен до 15 секунд, в результате чего многие хранители лишатся возможности бесконечно спамить блоком с кулдауном в 1 секунду. Причем настолько, что практически все боссы физического типа атаки стали бесполезны перед лицом этого навыка обнуления. Во время пересмотра игровых боссов и классов персонажей разработчики игры наконец обрушили молот справедливости на головы всех хранителей. Так как молот еще не упал ему на голову, 2-секундного восстановления Джан Яна было достаточно, чтобы все боссы физического типа считались бесполезными. А вы вошли в замок Призрачной Луны. Сад. Героический режим. Джан Ян и его команда прибыли в огромный сад. Там был большой двор, а в его центре фонтан с водой. Рядом с фонтаном стоял старик, одетый довольно роскошно, словно дворецкий из знатной семьи. Из сада вело 5 дорожек, и группа Джан Яна стояла на одной из них. Путь, на котором они стояли, вел к выходу из подземелья. Как только они уйдут, то автоматически провалят рейд подземелья. Все не могли не смотреть настоящего дворецкого. Главный дворецкий маг. Серо-серебристый. Уровень 34. Очки здоровья 3 миллиона. Какое легкое подземелье. Прямо на входе нас уже поджидает босс. Вам не кажется, что у него слишком много очков здоровья? Вэй Янер подняла молот и пошла к нему, чтобы начать сражаться. Эй, остановись! «Если мы сейчас с ним сразимся, то точно умрем!» — закричал Джан Ян. Вэй Янер остановила свое движение вперед и покорно вернулась. «Почему?» — она сразу спросила. Это было одно из положительных качеств Вэй Янер. Она немедленно пыталась развеять свои сомнения, а не симулировать осознание. А в этом подземелье 5 боссов, а главный — дворецкий маг. Последний. Если он последний босс, то почему он появился в начале подземелья? Снова спросила Вэй Янер. Система создана таким образом, чтобы обмануть игроков. Джан Ян покачал головой. В его предыдущей жизни из-за этого многие пати были полностью уничтожены. Первое, что они увидели, был дворецкий, и они, не колеблясь, шли в бой, чтобы убить его. В конце концов, все они были уничтожены. Джан Ян подробно объяснил. Внутри подземелья каждый убитый нами босс уменьшит очки здоровья главного дворецкого на 50% и силу атаки на 25%. Если мы сразимся с ним, то наверняка превратимся в пепел. Однако, если начать бороться прямо сейчас и победить, то мы получим достижение под названием «Я самый сильный». «Итак, мы должны обойти?» — спросил толстый Хань. «Да, весь этот сад представляет собой огромный круг. Мы стоим прямо посередине него. Другие 4 босса разбросаны по всему периметру этого круга. Неважно, какой путь мы выберем или с каким боссом сразимся первым». Джан Ян привел команду к самому правому пути. «Пожалуйста, будьте осторожны. Пройдите по самому дальнему краю тропинки. Этот старый пердун может быть старым, но его зрение все еще сильно». Пати двигалась прямо к правой части двора. Все шли очень осторожно, стараясь не тревожить босса. И когда им, наконец, удалось пройти мимо него, все тяжело вздохнули. «Это было страшно», — сказала Вэйянер. В этот момент появилось два NPC, одетых как горничные. Каждый из них держал метлы, подметая пол. «Прилежная горничная. Элита. Уровень 32. Очки здоровья 50 тысяч». Глава 101. Месть сестры. «Начинаю!» Джан Ян взмахнул мечом и бросился к горничным. После одной простой атаки он набрал достаточное количество ярости, чтобы сразу начать использовать навыки. Каждая горничная получила около 1000 повреждений, и их агро был полностью сосредоточен на Джан Яне. Затем он быстро пометил символом солнца одну из них и прокричал: «Убейте отмеченного солнцем монстра!» Все начали атаковать монстра и полностью истощили его очки здоровья. «Что за некультурные гости? Вы загадили сад господина Уоллера!» Когда ее здоровье упало ниже 50%, горничная издала громкий крик. Она схватила метлу обеими руками и нанесла по всем горизонтальный удар. «А вы получили эффект ошеломления на 3 секунды». Было два разных вида статусного эффекта. При получении первого эффекта персонаж не мог что-либо сделать, но как только ему наносили урон, то он восстанавливал свои чувства и мог продолжать бой. Второй лишал игрока подвижности, и не было никакого способа, чтобы оправиться от этого, пока эффект не закончится. Пока все были ошеломлены, две горничные продолжили атаковать Джан Яна, так как он все еще привлекал их агро. После первого удара Джан Ян сразу восстановился. Он быстро начал действовать и в одиночку легко выдержал следующие 3 секунды, атакуя их обоих. Все оправились и продолжали атаковать, пока враги не были побеждены. Вэйянер обыскала труп и получила экипировку из черной стали. «Украденные сапоги, черная сталь, кожаные доспехи, защита +2, стойкость +9, ловкость +6, требования к уровню 30. «Черт, эти горничные мошенницы!» «Не обращай на это внимания. Положи сапоги в хранилище гильдии», — сказал Джан Ян. Несмотря на то, что ни один из них не хотел данную экипировку, мусор для одного человека мог быть сокровищем для другого. Эта экипировка могла пригодиться обычным игрокам. Затем они двинулись глубже в сад. По пути они встретили еще несколько горничных, которые дропали ту же самую экипировку из черной стали и много хлопчатобумажной ткани. Хлопчатобумажная ткань была важна для повышения портняжного дела. Это был также важный материал для изготовления хлопчатобумажной повязки. Только гуманоидные монстры 30 уровня могли дропнуть этот предмет. Группа продолжила двигаться и получила ряд хлопчатобумажной ткани. Наконец, они подошли к концу пути. Дальше была изогнутая дорога, ведущая в другие части сада. По левую сторону от группы была красивая женщина в красном наряде горничной, которая сидела на каменной скамейке и наслаждалась десертами и послеобеденным чаем. Она, казалось, чудесно проводила время, расслабляясь и наслаждаясь днем. «Горничная Винни, любовница хозяина Уоллера. Уровень 34. Очки здоровья 800 тысяч. «Ух ты, у хозяина этого замка даже есть любовница!» — сказал толстый Хань, расширяя глаза и рассматривая каждый дюйм тела босса. «Цель подтверждена. Третий размер. 34C2334. Да черт, у мастера Уоллера хороший вкус, да женщин. Успокой своего друга, толстяк. Пусть Нубатанг объяснит стратегию. Ханин Сюэ закатила глаза. Джан Ян рассмеялся над новым оскорблением толстяка. Этот босс потребует очень хорошей командной работы. Ее атаки не так сильны, но когда мы начнем бой, она получит баф под названием «Рев господина Уоллера». Это увеличит ее атаку на 500%. Тот, на кого она нападет, определенно умрет. Черт, тогда почему мы все еще здесь? Давайте уйдем. Остынь! Всегда есть способ победить. Джан Ян продолжил объяснять. Эффект будет действовать только в течение 10 секунд после активации. Поэтому за 10 секунд... Мы должны убить босса за 10 секунд? Воскликнула Вейонер. Ах, убей свою сестру. Но ведь у меня нет сестры. Нет, тогда убей свою кузину. Будь ты проклят, Джан Ян. Ты хочешь разозлить меня? Ханин Сюэ засучила рукава. Хорошо, все в порядке, окей, я сдаюсь. Джан Ян вернулся к основной теме. В течение этих 10 секунд в бою появится еще один NPC. Это уже настоящая жена господина Уоллера. Ее... Никакого черта! Да что не так с этим господином Уоллером? Да сначала любовница, а теперь еще и жена? Дох, какой счастливый человек! Внезапно прокомментировал жирный Хань. Мастер Уоллер – владелец и господин замка Призрачной Луны. Он будет последним боссом подземелья замка. Да черт вас всех подери, пожалуйста, позвольте мне объяснить все за один присест. Наконец-то пожаловался Джан Ян. Извини, пожалуйста, продолжай. Вашу мать, на каком моменте я остановился? Да бомбите с женой. Джан Ян в отчаянии почесал голову и вздохнул. Когда жена вступит в бой, она уберет баф босса. Однако, когда жена появится, то попадет в ловушку. Она будет заключена в ледяной блок с 10 000 очков здоровья. Мы должны вырвать ее из льда, и только тогда она сможет убрать баф. После этого баф вновь появится через 30 секунд. Опять же, она окажется в ловушке во льду, и нам придется повторять процесс снова и снова. Вау, звучит весело. Будут ли жена и любовница драться друг с другом? С другой стороны... Продолжил говорить Джан Ян. Босс будет случайным образом контролировать всех игроков, кроме игрока с наибольшим агро. Контролируемый игрок будет автоматически атаковать жену, и поскольку ее жалкие очки здоровья составляют всего около 3000-4000, или около того, она будет быстро убита, и мы потерпим неудачу в этом подземелье. В течение периода контроля я займусь захваченным игроком. Все вы просто сосредоточьтесь на боссе и игнорируйте игрока и меня. Я думаю, что эффект будет длиться около 10 секунд. После этого игрок вернет себе контроль. Теперь, несмотря на то, что жена сражается с боссом, она не на нашей стороне. Следовательно, мы не можем исцелить ее здоровье. Поэтому, когда ничего не происходит, пожалуйста, держитесь подальше от жены. Это лучше всего, так как у меня будет больше времени, чтобы отреагировать, пока никто из вас не под контролем. Джан Ян ненадолго замолчал. Все поняли. У босса есть еще два навыка. Во-первых, она будет случайным образом использовать навык на рандомного игрока, который нанесет фиксированный общий урон в 10 тысяч. Этот урон может быть разделен между нами, поэтому, когда навык появится, мы должны стоять вместе, чтобы разделить урон. Второй навык – это простая бомба, которая взорвется через 5 секунд и нанесет лишь 1 урона цели, но также нанесет 5000 урона окружающим игрокам. Таким образом, мы должны быть начеку, чтобы убежать от цели и перегруппироваться только после того, как бомба будет вызвана. Найдите минутку, чтобы переварить информацию, которую я только что дал. Если у вас есть вопросы, то сейчас самое время их задать. Не нарушайте наш план. Никто не показывал признаков замешательства. Они выглядели уверенно. Тем не менее, Джан Ян сразу получил личное сообщение от толстого Ханя. «Я уже запутался. Не просто напомни мне, что делать мне, хорошо?» «Черт бы тебя побрал, жирная задница!» Через некоторое время Джан Ян дал сигнал к атаке. «Начинаем!» Джан Ян был первым, кто атаковал. Он быстро подгадал момент, когда подошел к боссу. Винни вздрогнула, спрыгнула с каменной скамейки и закричала во все горло. «Господин Уоллер, мой любимый! Кто-то здесь, чтобы убить меня!» Тут же послышался ответ, ревущий из глубины замка. «Ничего не бойся, моя любовь! Я дам тебе силы, чтобы убить их!» Уинни получила улучшение. Атака будет увеличена на 500%. Эффект пройдет через 10 секунд. Как раз в самый последний момент внезапно из кустов поблизости выскочила зеленая тень и взревела. «Уоллер, ты, глупая собака, как ты смеешь предавать мою любовь? Винни, ты больная женщина, почему ты вообще хочешь забрать моего мужа?» Дженни, жена господина Уоллера, старшая сестра Винни. Нормальный. Уровень 44. Очки здоровья 4000. Однако, как только она вышла на поле битвы, то сразу попала в ловушку и была мгновенно заключена в ледяной блок. Она не могла пошевелиться, но ее лицо выражало гнев. Толстый Хань вдруг обрадовался. «Ого! Любовница, младшая сестра жены! Да, это просто так волнующе! Подумать столько, у него получилось! Господин Уоллер теперь мой кумир! Я вас полностью уважаю! Жаль, что они оба не смогли смириться с этой мыслью! Действительно, какой позор!» «Толстяк, работай больше над своими стрелами, а не ртом! Спасите NPC!» Джан Ян ударил босса. Как только он был на расстоянии атаки в ближнем бою, то сразу активировал свои навыки и начал размахивать мечом. Довольно быстро Дженни была спасена, так как все, кроме Джан Яна, атаковали лед. Дженни достала лук и выстрелила в сестру. «Иди к черту!» Винни больше не находится под действием чар. Несмотря на то, что атака Винни была около 2000, с его пассивными скиллами Джан Ян получал 1300 единиц урона. Ему было необходимо блокировать 80% всех атак Винни. Количество повреждений, которые он получил, было настолько большим, что Ханин Сюэ ничего не могла с этим поделать. Она лишь продолжала кидать заклинания, чтобы исцелить его. Без помощи бафа атаки этого босса не стоили даже упоминания. С другой стороны, Дженни неоднократно атаковала сестру своими стрелами. Хотя ее атаки были наполнены гневом, их урон был настолько мал, что это даже нельзя было измерить. Тем не менее, она была достаточно полезной для аннулирования бафа. «Сотня выстрелов! Толстяк! Маленький снег! Встаньте за мной и оттуда атакуйте! Не отходите слишком далеко!» Джан Ян указал их позиции. «Довольно, Дженни! Ты меня раздражаешь!» Босс внезапно достал лук и выстрелил стрелой в форме сердца, а в голову Сунь Синьюй. Мгновенная реакция Сунь Синьюй была поразительной. Она мгновенно исчезла, как только стрела собиралась поразить ее. Винни использовала морозную ночь. Морозная ночь использована. Два системных уведомления появились практически мгновенно. Сунь Синьюй снова появилась и начала атаковать босса, словно ничего не произошло. Джан Ян, видя все это, не мог произнести ни слова. Он мог лишь смотреть на нее с благоговением. Очень сильна. Был момент всего за долю секунды. Нет, 0,1 секунды, когда персонаж входил в режим невидимости. И если вокруг не было врага, пользователь получал эффект непобедимый, сводя на нет весь урон и статусные эффекты. Однако тайминг активации должен был быть идеальным. Слишком рано, и вы пропустили бы атаку. Слишком поздно. Тогда что это означало? Только те, кто обладал необыкновенной скоростью реакции, могли в полной мере использовать этот навык, чтобы уклониться даже от умения босса. Это холодная леди. Неудивительно, что она была самым сильным вором в игре. Винни продолжала атаковать Джан Яна, когда она вдруг подняла руку в воздух и сказала: «Ах, романтика под огненным дождем! Горите в аду, захватчики!» Одновременно над головой Вэй Янер появилось облако, из которого начали падать капли огня. -1666, -1666, -1667. Сообщения о повреждениях всплыли над головами всех шести членов. К счастью, все они были одеты почти в полный комплект экипировки 20 уровня и имели более 3500 очков здоровья.